Понедельник, 29 ноября 1976 года. Элизабет. Элизабет полулежит в ванне. Когда-то она принимала ванны удовольствия ради. Теперь она это делает, как и есть по необходимости. Она заботится о своем теле, как заботится о машине, держит его в чистоте, движущиеся части в порядке, до поры, когда она сможет вновь пользоваться своим телом, вселиться в него ради удовольствия. Она ест слишком много и сама это знает, но лучше много, чем мало. Мало есть опасно. Она потеряла способность судить, потому что теперь ей никогда по-настоящему не хочется есть. Без сомнения, ванны она тоже принимает слишком часто. Она всегда заботится о том, чтобы температура воды была ниже температуры тела, потому что боится заснуть в ванне. Можно утонуть и в 5 сантиметрах воды. Говорят, если вода такой же температуры, как кровь, сердце может остановиться, но только если оно и так больное. Насколько ей известно, у нее с сердцем все в порядке. Она взяла работу домой. Она часто приносит работу домой, потому что на службе ей трудно сосредоточиться. Дома она тоже не может сосредоточиться, но, по крайней мере, здесь некому войти и застать ее за разглядыванием стенки. Она всегда печатает большую часть своих бумаг сама. Она хорошо печатает, почему бы и нет? Она много лет только этим и занималась, и к тому же она не любит передоверять свою работу другим. Она продвинулась по службе только потому, что любезно разговаривала по телефону, и еще потому, что всегда знала работу своих начальников чуточку лучше, чем они сами. Поэтому совершенно естественно, что она не доверяет секретаршам. Однако гора бумаг у нее на столе растет. Пора ей браться за ум. Она хмурится, пытаясь сосредоточиться на книге, которую держит перед глазами одной сухой рукой. Но нам очень тяжело понять суть этих перемен. Нам трудно поставить себя на место людей, живущих в Древнем Китае. Как миллионы людей до сих пор живут в странах третьего мира, тяжело работающих на своих клочках земли, отдающих почти весь урожай феодалам, вечно под угрозой наводнения и голода, которые после долгой борьбы изгоняют землевладельца. Элизабет закрывает глаза. Это каталог передвижной выставки. Крестьянская живопись. Сейчас выставка в Англии, а через пару лет может приехать к ним, если они захотят. Она должна просмотреть каталог и дать заключение. Она должна написать отчет, в котором будет сказано, стоит ли устраивать эту выставку и будет ли она интересна канадской публике. Но Элизабет это не волнует, не может волновать. Ей не интересна ни канадская публика, ни тем более этот каталог, написанный в Англии каким-то кабинетным марксистом. С его точки зрения, она тоже землевладелец. Она задумывается о своих жильцах, с их желтушными лицами, с их ненормально тихим ребенком, одетым всегда чуточку слишком опрятно, чуточку слишком хорошо. Они какие-то иностранцы, но Элизабет не знает, откуда они. А спрашивать невежливо. Откуда-то из Восточной Европы, кажется, беженцы. Тихие люди платят за квартиру всегда на день раньше, словно боятся чего-то. Собираются ли они организовывать долгую борьбу, чтобы ее изгнать? Пока не похоже. Эти картины настолько чужды Элизабет, будто они с луны упали. Она пропускает вступление и обращается к картинам. Новая деревня, новый дух. Наступление продолжается. Мы перестроили свиноферму. Это откровенная пропаганда, а картины просто безобразны. Яркие, примитивные цвета. Четко обрисованные улыбающиеся фигуры, похожи на картинки из воскресной школы, которые она так ненавидела в детстве. «Иисус любит меня». Она никогда, ни секунды этому не верила. Иисус — это Бог. А Бог любил тетушку Мюриэл. Тетушка Мюриэл непоколебимо верила в это. Насколько понимала Элизабет, Бог никак не мог любить ее и тетушку Мюриэл одновременно. До того, как тетушка Мюриэл взяла их к себе, они никогда не ходили в церковь. Тетушке Мюриэл следовало бы это знать, Элизабет получила первый приз за то, что выучила наизусть стихи из Писания. Кэролайн, наоборот, устроила балаган. Пасха. На них были новые синие шляпы на резинке, тянущие Элизабет под подбородком и такого же цвета пальтишки. Одно 10-го размера, другое 7-го, но одинаковые. Тетушка Мюриэл любила одевать их как близнецов. Кафедра была завалена нарциссами, но священник говорил не о воскресении. Он больше любил тему страшного суда. И солнце стало мрачно, как волосиница, и луна сделалась, как кровь. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток. Откровение святого Иоанна Богослова, глава 6, стихи с 12 по 14. Элизабет складывала и расправляла картинку с Христом, выходящим из дыры в скале. От лица его исходило сияние, и две женщины в синем стояли перед ним на коленях. Она отогнула его голову назад, потом потянула за край листа, и голова выскочила, как чертик из табакерки. В церкви пахло духами. Слишком терпко пахло, от сидящей рядом бежевой прямой тетушки Мюриэл исходили волны талька. Элизабет захотелось снять пальто. «Смотрите, смотрите», — сказала Кэролайн, вставая. Она показывала на витраж, центральный, где Христос в пурпурной одежде стучал в дверь. Она скрючилась, затем попыталась перелезть через спинку передней скамьи и сбила с миссис Саймон норковую шляпку. Элизабет сидела смирно, а тетушка Мюриэл потянулась за Кэролайн и схватила ее сзади за пальто. Священник нахмурился с кафедры, задрапированной бордовым, а Кэролайн закричала. Тетушка Мюриэл схватила ее за руку, но Кэролайн вырвалась и побежала по проходу. Уже тогда надо было понять, что-то не так. Кэролайн потом говорила, что это бордовое падало на нее, но тетушка Мюриэл рассказала всем, что у Кэролайн просто заболел живот. «Она возбудима», — говорили все. «Это часто бывает с маленькими девочками. Не надо было водить ее на торжественную службу». Тетушка Мюриэл решила, что во всем виноват священник, и организовала движение за то, чтобы его убрали. Неужели они должны такое слушать? Можно подумать, что он баптист. Много лет спустя этот священник попал в газеты, потому что изгонял бесов из девочки, у которой оказалась опухоль мозга, а она потом все равно умерла. «Вот видишь», — сказала тогда тетушка Мюриэл, «я же говорила, что он абсолютный псих». Что же до Кэролайн, то когда 7 лет спустя ее крик принял окончательную форму и стало совершенно, непоправимо ясно, что она тогда пыталась сказать, это был иной случай. Божья кара. Или слабоволие, в зависимости от того, в каком настроении была сегодня тетушка Мюриэл. В больнице и позже в приюте для душевнобольных Кэролайн не разговаривала и даже не двигалась. Она не ела сама, и ей подвязывали подгузники, как младенцу. Она лежала на боку, прижав колени к груди, закрыв глаза, сжав кулаки. Элизабет сидела рядом, вдыхая нездоровый запах недвижной плоти. «Черт бы тебя побрал, Кэролайн», — шептала она. «Я знаю, что ты здесь». Через 3 года, когда Кэролайн было почти 17, она лежала в ванне. И санитарку куда-то позвали, по неотложной надобности. Таких пациентов, как Кэролайн, не полагалось оставлять одних в ванне, это запрещалось правилами. Такие пациенты вообще не должны были принимать ванну, но кто-то решил, что она поможет ей расслабиться, распрямиться, так они говорили на суде. Но случилось то, что случилось, и Кэролайн соскользнула в воду. Она утонула, не сделав ни малейшего движения, не повернув головы, хотя это могло бы спасти ей жизнь. Иногда Элизабет задумывается, не сделала ли Кэролайн это нарочно. Может быть, все это время ее сознание, запечатанное в теле, ждала удобного случая. Она не может понять, почему. Правда, порой она не может понять, почему сама до сих пор этого не сделала. В такие моменты Кэролайн кажется ясной, логичной, чистой, мраморной, по контрасту с ее собственной, медленно хлюпающей плотью, хрипами разлагающихся легких, губчатым, многопалым сердцем. В ванной кто-то поет. Не пение, скорее гул. Элизабет понимает, что уже довольно давно слышит этот звук. Она открывает глаза, чтобы найти источник звука. Возможно, трубы. Вода поет где-то вдалеке, обои слишком яркие, с пурпурными вьюнками, и она знает, что должна быть осторожна. Никаких удобных случаев. Те люди, которые в 60-е раздирали кошек пополам и прыгали из окон высотных домов, думая, что они птицы, ее не забавляют, она считает их глупцами. Любой, кто слышал эти голоса раньше или видел, на что они способны, знает, что они говорят. «Заткнитесь», — говорит Элизабет. Даже это признание того, что они существуют, уже достаточно плохо. Лучше сосредоточиться на тексте. Критика Лин Бяо и Конфуция среди остатков военных колесниц древнего рабовладельца, читает она. Колесничих погребали заживо. Она вглядывается в картинку, пытаясь их увидеть, но различает только скелеты лошадей. Негодующие крестьяне шумят вокруг гробниц. Ее рука держит книгу, тело простирается вдаль по воде среди белизны фаянса. На краю ванны, далеко, так далеко, что ей никогда туда не дотянуться, лежат игрушки, которые дети по-прежнему запускают в воду, когда купаются, хотя должны бы уже вырасти из этого возраста. Оранжевая утка, красно-белый пароход с заводным колесом, синий пингвин. Ее груди, сплющенные силой тяжести, ее живот, фигура, как песочные часы, как в маленькой книжке загадок у Нэнси. Два тела имею, слитых в одно. Хоть я и стою, но иду все равно. На следующей странице была загадка про гроб. «Не очень-то подходит для детей», — сказала она в то Рождество. Над купил эту книжку в коробочке в подарочном наборе. Ее колени возвышаются из голубоватой воды, как горы. Вокруг них плавают облака из пены. Пена для ванн, Бодикинс, импортная. Она купила ее для Криса. Для них обоих, в приступе сиборитства. В самом начале она еще не знала, что он не любит, когда она смотрит на его тело, разве что с расстояния в сантиметр. Он не хотел, чтобы она отстранялась и разглядывала его. Хотел, чтобы она осязала его, но не видела. «Я достану тебя там, где ты живешь», — сказал он ей гораздо позже, слишком поздно. «Но где она живет?» Песок бежит через ее стеклянное тело, из головы в ноги. Когда весь песок утечет, она умрет. Погребена заживо. Какой смысл ждать?